Но пока я продумывал эту многоходовку, жизнь в Игнатовском подкинула куда более приземленную и не менее острую проблему. Мое детище разрослось. Цеха, стоявшие в шаговой доступности, теперь раскинулись на огромной территории. Литейка, мехцех, сборочная линия, лаборатория Магнитского – все превратилось в настоящий промышленный городок, в котором уже было не менее 1000 человек. А наша система связи, основанная на резвости ног мальчишек посыльных, окончательно приказала долго жить. Устные приказы доходили с опозданием, искажались до неузнаваемости, а однажды срочный эскиз для литейщиков, который уронили в грязь, превратился в нечитаемую кляксу. Логистика дала трещину. Нужно было прокладывать новые, надежные артерии. Деревянная железная дорога разрослась, но имела характер логистических переносов грузов, а не сведений. Идея, родившаяся из острой необходимости, в глазах любого человека 18 века выглядела бы актом чистого безумия. Проект, который я мысленно окрестил воздушной почтой, требовал главного стратегического ресурса войны, меди, металла, из которого льют пушки и чеканят монету, и который сейчас ценился дороже золота. Но у меня был свой, особый источник, горы трофейной шведской меди, захваченной в Ивле. Ну как, горы, не так уж и много, но достаточно для моей задумки. Металл, оплаченный кровью моих людей, не должен был лежать мертвым грузом. Он должен был работать. Вместе с Федькой и его бригадой мы взялись за дело. Паровую машину дооснастили мощным компрессором и системой клапанов, способной работать и на нагнетание, и на создание разрежения. А дальше началось то, что повергло бы в шок любого европейского инженера. Мы не паяли трубы из листов, на специально созданном примитивном стане мы начали тянуть бесшовные медные трубы. Это была адская, грязная работа, зато результат превосходил все ожидания. Идеально гладкие, герметичные артерии начали опутывать Игнатовское. Это было нечто. Это был монумент нашему превосходству, а не трубопровод. Я хотел, чтобы шведы, увидев эти километры блестящего пушечного металла, потраченного на игрушку для записок, осознали всю пропасть между нашими возможностями. Это был самый красноречивый язык, который они могли понять. Однако главный вопрос, который наверняка зададут мне проницательные гости, касался темпов. Как я, барон Смирнов, умудряюсь за месяцы создавать станки, на разработку и постройку которых у лучших европейских мануфактур уходят годы. Ответ на этот вопрос лежал под ногами, в массивной чугунной станине нового токарного станка, который мы как раз заканчивали собирать. Я знал, что после отливки такая махина должна вылежаться год, а то и два, чтобы в металле снялись внутренние напряжения. Иначе ее поведет, и о никакой точности не может быть и речи. У меня не было этих 2 лет. Первая наша попытка обойти законы физики закончилась катастрофой. Мы отлили прекрасную станину, ровную, без единой раковины. Гордость литейного мастера была безгранична. Но когда остывавшая многопудовая громадина издала короткий, сухой треск, по цеху пронесся вздох разочарования. Тонкая, едва заметная волосяная трещина перечеркнула недели работы и отправила в переплавку тонны драгоценного металла. Федька почернел лицом и ушел, не сказав ни слова. Цена спешки оказалась непомерно высока. Нужно было заставить металл состариться принудительно. Идея низкотемпературного отжига была мне знакома, но дьявол, как всегда, крылся в деталях. Как контролировать температуру в огромной печи с точностью до десятка градусов, не имея ни термопар, ни пирометров? Решение пришло из области металлургии. Я заставил наших литейщиков отлить серию небольших брусков шашек из разных сплавов, олова, свинца, цинка и их смесей, с точно известными, заранее определенными температурами плавления, спасибо моему послезнанию. Для второй попытки мы построили специальную печь, больше похожую на саркофаг. Новую станину поместили внутрь, обложив ее со всех сторон нашими пирометрическими шашками. И началось 3-суточное бдение. 2 смены лучших истопников, не смыкая глаз, поддерживали ровный, едва тлеющий жар, ориентируясь на цвет каления и состояние контрольных брусков. Сначала расплавилось олово, затем свинцовые сплавы. Достигнув нужной температуры, когда поплыл цинк, мы начали процесс с медленного, мучительно долгого остывания, постепенно уменьшая тягу. Это была кропотливая и изнурительная работа, требовавшая чудовищного терпения и внимания. Когда через 3 суток мы вскрыли печь, я затаил дыхание. Станина была цела. Проверка лекалами показала, что деформации минимальны и легко убираются чистовой обработкой. Мы победили. Мы обманули время, заплатив за это бессонными ночами, тоннами угля и предельным напряжением всех сил. Но теперь у меня был ответ на еще не заданный вопрос шведов, который стоил дороже любой демонстрации. Я был готов к их визиту. Делегация прибыла в Игнатовское к полудню. Возглавлял ее граф Арвид Горн, один из влиятельнейших сановников Швеции. Его каменное лицо не выражало ничего, кроме усталой брезгливости. За ним следовала свита из военных и дипломатов, а также человек, который интересовал меня куда больше, седовласый, с цепким, оценивающим взглядом инженера, в котором я узнал Кристофера Пальхема, лучшего механика королевства. Брюс предупредил меня о составе делегации. Замыкал процессию простой экипаж, в котором, по особому милостивому разрешению государя, следовал главный гость этого театра унижения, плененный король Карл XII. Петр I, как мне накануне объяснил Брюс, намеренно отбыл в Воронеж инспектировать строительство флота. Этим он демонстрировал неотложность государственных дел и посылал шведам ясный, унизительный сигнал. «Мои достижения настолько обыденны, что я отправляю разбираться с вами простого барона, бригадира». У ворот, ощетинившихся чистоколом и охраняемых бойцами моего личного полка, кавалькада остановилась. Это была обязательная процедура, а я уже стоял у нашего КПП. «Господин граф», — обратился я к Горну, принимая у него из рук запечатанный царским сургучом документ. «Прошу простить за формальности, но таков порядок». Глебов, стоявший рядом, сверял имена в списке с лицами гостей. Каждому прибывшему вручали небольшой медный жетон, пропуск на территорию. Эта простая, армейская рутина действовала отрезвляюще. Пусть осознают, что они не в гостях, они на объекте. Карл сошел на землю последним, как инспектор, осматривающий чужие владения. Высокий, худой, он не выказывал сломленности, лишь холодное, отстраненное любопытство хищника. На мгновение наши взгляды встретились. Судя по всему, он не собирался облегчать мне задачу. Первым делом я повел их на полигон. Никаких долгих речей. Сначала, результат. На краю поля уже были выстроены 100 солдат Преображенского полка. «Господа», — сообщил я, когда мы заняли места на специально построенном помосте. «Государь повелел мне продемонстрировать некоторые успехи нашего оружейного дела». Шведские офицеры обменялись скептическими взглядами. «Еще бы, вроде все уже видано и узнано». Глебов отдал короткий приказ. Первая шеренга вскинула винтовки. Огонь. Грянул залп, оглушающий удар, от которого вздрогнула земля. И прежде чем эхо успело затихнуть, вторая шеренга уже дала свой. Затем, третья. А затем снова первая. Залпы следовали один за другим, сливаясь в сплошной, непрерывный рев. Воздух наполнился легкой, полупрозрачной дымкой бездымного пороха. Стена огня. Как было радостно смотреть на то, как меняются лица шведов. Усмешки сползли, сменившись сначала недоумением, а затем осознанием. Один из офицеров пробормотал, обращаясь к соседу: «Наша кавалерия не успеет даже пойти в галоп, их просто не станет». Другой, постарше, сглотнул и тихо добавил: «Это не бой, это бойня». После команды «Отставить», один из преображенцев по моему знаку вышел вперед и продемонстрировал весь цикл перезарядки. Выбросить гильзу, вставить из-под сумка новый патрон, щелкнуть затвором. Все. 5 секунд. Простота и скорость, недостижимые для их громоздких мушкетов. Когда принесли винтовку для осмотра, Пальхем шагнул вперед. Его пальцы, привыкшие к металлу, исследовали оружие. Он был дотошен. И, конечно, он нашел то, что я хотел ему показать. «Любопытно», — произнес он, указав на маленькое отверстие в затворной коробке. «Весьма грубое, но действенное решение. Значит, ваша новая сталь все же не так хороша. Она хрупка. Любая сталь имеет предел прочности», — ответил я уклончиво. «Мы предпочитаем надежность риску». Пальхем хмыкнул. Я видел на его лице профессиональное восхищение скоростью огня и инженерное презрение к костылю, который он, как ему казалось, обнаружил. Пусть думает, что разгадал секрет. Все это время Карл XII стоял чуть поодаль, не выказывая эмоций. Теперь он подошел ближе. «Впечатляюще, барон», — показательно равнодушно произнес он. «Но позвольте задать праздный вопрос. Сколько пороха и свинца ушло на эту забаву? Не опустеет ли казна вашего царя после одного такого сражения? Казна его величества неисчерпаема, когда речь идет о защите отечества», — парировал я в тон. «Отечество», — Он растянул слово. «Я знаю вашу страну. Вы можете создать сотню таких ружей. Может быть, даже тысячу. Но вы никогда не вооружите ими всю армию. Это игрушки для гвардии, для парадов. Дорогие, штучные изделия, созданные вашим умом в этих ваших мастерских. А война – это десятки тысяч стволов. И здесь ваша Россия с ее косностью и неумением всегда проигрывала». Он говорил спокойно, с линцой. Он видел мощь, правда отказывался верить в ее массовость. Он видел чудо, но списывал его на гения-одиночку. В его мире, где все решалось искусством отдельного мастера, не было места для промышленного производства. «Вот значит как? Ну ладно, швед, посмотрим, как ты позже запоешь». С полигона мы направились в самый центр Игнатовского, в механический цех. Пропитанный запахом машинного масла и горячего металла воздух, мерный гул приводных ремней и ритмичный стук молотов – это была моя стихия. Я намеренно повел их мимо работающей паровой помпы, которая с утробным урчанием откачивала воду из котлована для нового фундамента. Шведы замедлили шаг, с интересом разглядывая движущиеся шатуны и массивный маховик. Это была грубая, зримая демонстрация силы, которую можно было направить на любую работу. А главный аттракцион ждал их у стены моей конторы. Вдоль всего цеха, под самым потолком, тянулась сеть блестящих медных труб, расходясь в разные стороны, к литейке и сборочным мастерским. «С ростом производства, господа, мы столкнулись с проблемой», – перекрикивал я шум, привлекая их внимание. «Доставка приказов и чертежей занимала слишком много времени. Мальчишки посыльные путали, теряли бумаги. Мы решили эту задачу». Граф Горн посмотрел на трубы с недоумением, взгляд Палхема стал острым. Он сразу понял, что дело не так просто. Он увидел в этих трубах невообразимое богатство. Один из шведских офицеров, не выдержав, вполголоса прошипел графу на ухо: «Господин граф, из этих труб можно отлить два полковых орудия». Горн, услышав это, повернулся ко мне, и его лицо скривилось в язвительной усмешке. «Барон, не испытывает ли казна вашего государя дефицита в пушечном металле, раз вы позволяете себе такие дорогостоящие забавы?» «Мы используем трофейный металл, господин граф», — спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Нам его не жаль. Ага, в эту игру можно играть вдвоем». Улыбка сползла с лица Горна. Это был двойной удар. Демонстрация несметных ресурсов и холодное напоминание об их источнике. Я взял со стола документ, свернул его в трубку и вложил в латунную капсулу. Затем открыл небольшой люк в трубе, вставил патрон и повернул рычаг. С характерным шипением сжатого воздуха и коротким стуком капсула исчезла в медном чреве. «Как видите, господа», — продолжил я, когда через минуту прилетел ответный патрон с запрашиваемым отчетом, «мы можем передать любой приказ или чертеж в считанные мгновения. Это позволяет нам выполнять самые сложные и нестандартные заказы в кратчайшие сроки». Последняя фраза о нестандартных заказах стала красной тряпкой. Хранивший молчание, Карл XII, подошел ближе. Его глаза сузились. «Нестандартные заказы?» – надменно спросил шведский монарх. «Все это весьма занимательный спектакль, барон. Вы показываете нам заранее подготовленные фокусы. Я хочу увидеть вживую вашу работу. Вот же странный иностранец. Находится в плену, еще и губу воротит». Он подошел к ближайшему верстаку, взял лист бумаги и грифель. Быстрыми движениями на бумаге начал появляться эскиз. Это была деталь сложной формы. Я даже понял задумку. Витиеватый кронштейн для орудийного замка с несколькими криволинейными поверхностями, хитрым пазом и, что самое главное, внутренним каналом, который проходил через тело детали не прямо, а под углом. Такое невозможно было выточить на обычном токарном станке. Это требовало нескольких разных операций, смены станков и, главное, высочайшего мастерства исполнителя. «Вот, барон», — он протянул мне лист, — «если ваши мастера смогут изготовить эту деталь точно по моему чертежу, скажем, за час, я, быть может, признаю, что вы не шарлатан, но я знаю своих людей. На такую работу у лучшего из них ушла бы неделя ручного труда». Он бросил перчатку. В наступившей тишине все взгляды были устремлены на меня. Я спокойно взял эскиз, изучил его, мысленно оценив технологический процесс и риски. Затем подозвал своего помощника. «Гришка, мехцех, срочно», — коротко бросил я, и когда тот брал капсулу, добавил тише, чтобы слышал только он. «Передай Федору, пусть не торопится. Главное — точность». Несмотря на внешнее спокойствие, Внутри у меня бушевал ураган. Я ставил на кон свою репутацию и умение своего лучшего ученика. Что, если давление окажется слишком сильным? С шипением патрон улетел в дальний конец цеха, где за своим новым станком работал Федор. «Час, ваше величество», — подтвердил я, поворачиваясь к королю. «А пока, господа, предлагаю осмотреть наши образцы сварной стали. Уверен, господину Пальхему будет интересно». Для шведов начался самый долгий час в их жизни. Я затеял с Пальхемом ученый спор о свойствах металлов, показывая ему многослойные узоры на клинках, заставляя его ломать голову над технологией. Карл же время от времени отпускал ядовитые реплики. «Ну что, барон, не слышно криков отчаяния из мастерской вашего умельца?» Я лишь улыбался в ответ. Из дальнего конца цеха доносился мерный, уверенный гул токарного станка. Потом он на мгновение замолк, но через несколько секунд тишину прорезал высокий, прерывистый визг сверла. Работа продолжалась. Напряжение нарастало с каждой минутой. Время тянулось. Я продолжал свой неспешный рассказ о свойствах сварной стали, но сам прислушивался к каждому звуку из дальнего конца цеха. Наконец, когда до истечения назначенного королем часа оставалось не больше 10 минут, в проходе показалась фигура Федьки. Он шел неторопливо, уверенно, без суеты. В руке, на чистой ветоши, он нес что-то небольшое, металлическое. На его лице играла тень гордой, мальчишеской улыбки. Он подошел и протянул деталь мне. Я взял ее, почувствовав приятную тяжесть, и не глядя, ох, сколько усилий стоило даже не смотреть на деталь, уверенно передал королю. В цеху воцарилась абсолютная тишина. Карл и Пальхем склонились над маленьким куском металла. Они вертели его и так и эдак, подносили к свету, проводили пальцами по изгибам. Деталь была безупречна. «Господин Пальхем», — нарушил я молчание, — «возможно, вы желаете лично убедиться в точности? Вот наш измерительный инструмент». Я протянул шведскому инженеру кранциркуль с нониусом. Тот осторожно взял инструмент и начал производить замеры. По мере того, как он сверял цифры на шкале с эскизом, его лицо становилось все более мрачным. Наконец он поднял на меня глаза, полные растерянности. «Точность до сотых долей дюйма», — выдохнул он, — «это немыслимо. Имя этого мастера, Федор», — сказал я, и кивком подозвал своего ученика. «А теперь, господа, я покажу вам еще кое-что». Я повел ошеломленную делегацию к рабочему месту Федьки. Там стояли два станка. Федор, не говоря ни слова, закрепил в патроне токарного станка новую заготовку и установил на специальный кронштейн металлический шаблон-копир. Щуп медленно пополз по краю шаблона, а резец, связанный с ним системой рычагов, начал в точности повторять это движение на вращающейся болванке. И тут случилось то, чего я опасался. От высокого напряжения и скорости широкий приводной ремень из сыромятной кожи с громким хлопком соскочил со шкива. Станок резко остановился. В наступившей тишине я увидел, как на лице графа Горна проступила торжествующая ухмылка, а шведские офицеры оживились и начали перешептываться. Фиаско казалось неминуемым, но Федька даже бровью не повел. Он спокойно взял специальный деревянный рычаг, подошел ко все еще вращающемуся от инерции маховику и одним ловким, отработанным движением, рискуя пальцами, накинул тяжелый ремень обратно на шкив. Раздался легкий визг, и станок снова заработал, как ни в чем не бывало. Эта будничная, отработанная до автоматизма уверенность в своих действиях произвела на гостей впечатление не меньшее, чем сама машина. Когда внешняя форма была готова, Федька снял детали и закрепил ее на подвижном столе сверлильного станка, в специальном угловом кондукторе. Легкое движение руки, и сверло, вращаясь с высоким визгом, вошло в металл точно под заданным на эскизе углом. Затем он, не останавливаясь, зарядил новую болванку и начал точить вторую точно такую же деталь, демонстрируя не уникальность, а рутинную, поставленную на поток операцию. Я положил руку на плечо своему ученику. «Молодец, Федор, я тобой горжусь». «Старался, Петр Алексеевич», — просто ответил он, не отрываясь от работы. Я обернулся к делегации. Их лица были пепельными. Карл и Пальхем отошли в сторону, думая, что их никто не слышит. Они говорили тихо, по-шведски. Но я знал, что цепкий слух капитана де Лассерды, стоявшего неподалеку, не упустит ни слова. Позже, вечером, капитан дословно перевел мне их короткий диалог. «Кристофер, честно?» — спросил король, его голос был глухим. «Мы можем это повторить?» Наступила долгая, мучительная пауза. «Ваше Величество», — наконец ответил Пальхем, Дело не в станке. Мы можем украсть чертеж, но мы не сможем украсть разум, который его создал. И он запнулся, и мы не сможем украсть этого парня. И сотни таких же, которых он, без сомнения, обучит. На это у нас уйдут десятилетия, которых у нас нет. Мы проиграли. Карл ничего не ответил. Он посмотрел на меня, и это был уже другой взгляд. В нем не было королевского презрения. Такое ощущение, будто он только что решил для себя, что начнет другую войну, личную, против человека, который сломал его мир. Выиграв технологическую дуэль, я невольно превратил короля соперника в своего персонального врага. Глава 14. Непролазной весенней грязью, чавкающий под колесами телег, запомнился Урал. Талый снег, смешавшись с угольной пылью и глиной, превращал дороги в вязкое черное месиво, а низкое серое небо плакало мелким холодным дождем, отчего окрестный пейзаж, потемневшие от сырости избы, скелеты лиственницы, ржавые отвалы породы, казался еще унылее. Но давила не погода, а оглушительная тишина молчащих демидовских заводов. Не ревели домны, не грохотали молоты, лишь ветер завывал в трубах, разнося противный запах остывшего шлака. Когда подводы въехали на главную площадь, отряду Орлова и Нартова открылась картина осажденной крепости. У костров, чадивших сырыми дровами, грелись сотни рабочих. Завидев чужаков, они медленно поднимали головы. Во взглядах не было открытой агрессии, лишь глухая, затаенная враждебность и апатия людей, которым больше нечего терять. Едва спрыгнув в грязь, Андрей Нартов физически ощутил тяжесть этого коллективного взгляда. «Я в народ», — бросил капитан Орлов, натягивая на голову мокрую, свалявшуюся шапку. «Погляжу, кто тут за главного кашу варит». Капитан тут же растворился в толпе, пристроившись к костру, где несколько мастеровых лениво переругивались с приказчиком. Нартов же, проигнорировав гнетущую атмосферу, отдал отряду один короткий приказ: «Разгружай». Его механики, ежась от холодного ветра, принялись вытаскивать из телег и складывать на подстеленную парусину детали паровой машины. При виде блестящих на свету деталей толпа оживилась. «Ишь, скобянку привезли», — донеслось от костров. «У самих этого добра девать некуда, все стоит. Нам бы соли да хлеба, а не железок». «Видать, игрушку новую казать будет», — подхватил другой, и по толпе пронесся злой смешок. Нартов действовал так, словно никого вокруг не было. Разложив инструменты и сверившись с чертежом, он собственными руками приступил к сборке. Выверял зазоры, подгонял детали, затягивал гайки. Он не командовал. Именно это методичное, уверенное спокойствие действовало на толпу сильнее любого крика. Постепенно насмешки стихли. Вокруг питерских стало сжиматься кольцо из самых любопытных, в основном пожилых мастеров, для которых ладно работающий механизм был поважнее всякой смуты. Один из них, кряжистый кузнец с лицом, похожим на обожженную глину, подошел ближе, когда Нартов монтировал один из клапанов. «Не сдюжит у тебя, мил человек», — пробасил он, ткнув толстым пальцем в соединение. «Давлением вышибет. У нас тут завсегда на кожаный уплотнитель сажали, проваренный в сале. Мягко держит. Кожу от горячего пара раздует и порвет, отец», — не поворачивая головы, отозвался Нартов. «Здесь медь на медь, с притиркой, чтобы ни капля силы даром не ушла». Когда две детали сошлись воедино без малейшего зазора, кузнец лишь задумчиво почесал в затылке. Он столкнулся с другим решением, перед ним разворачивался совершенно иной, непостижимый ему подход, основанный на безупречной точности. К вечеру, под непрекращающимся дождем, машина была собрана. Похожая на громадного, неуклюжего паука, она заняла свое место у края затопленной шахты, из которой сочилась черная, маслянистая вода. «Углем топить будем, вашим», — объявил Нартов, обращаясь к толпе. Рабочие, переглянувшись, с ухмылкой подтащили тачку просто из интереса, чтобы узнать предназначение этого монстра. Подсунули дрянь, уголь вперемешку со сланцем. «Пойдет», — кивнул Нартов, — «в топку». Машина оживала с натугой. Пока в котле медленно росло давление, она чихала и кашляла, но наконец из раструба насоса потекла густая, грязная вода. Струя была слабой, не такой, как хотелось бы, однако уровень воды в шахте все же начал убывать. Народ понял задумку, но эффект был слабее, чем тот, на который рассчитывал Андрей. Толпа, не дождавшись ни чуда, ни громкого провала, разочарованно зашумела. «И все, да мы так до морковки на заговение черпать будем». От дрянного топлива температура скакнула так резко, что одна из медных трубок не выдержала. Без громкого взрыва, лишь тонкий, пронзительный свист, и тугая струя перегретого пара ударила в сторону, ошпарив дощатый настил кипящими каплями. Машина со скрежетом встала. «Ага, сдулся твой змей», — торжествующе донеслось из толпы. Провал казался неминуемым, однако Нартов и бровью не повел. Схватив инструменты и мокрую рогожу, он зашел прямо в обжигающее облако. В шипящем пару мелькал лишь его силуэт, слышался лязг металла и отрывистые команды механикам. Нартов рисковал страшными ожогами. Спустя вечность, уместившуюся в несколько минут, он вышел из пара, мокрый, с багровым лицом, зато спокойный, поднял руку. Машина дернулась, и ее мерный, тяжелый ритм возобновился. Гудение толпы сменилось напряженной тишиной. Теперь это была тишина иного толка, в ней слышалось нечто большее, чем любопытство. Люди смотрели на человека, который оказался ее полновластным хозяином. Кряжистый кузнец, споривший про уплотнитель, отделился от толпы, подошел к Нартову и молча протянул ему деревянную флягу. «Попей, мастер», — сказал он просто. «Умаился, поди». Нартов благодарно взял прохладную воду. В первые дни после запуска парового змея завода окутало обманчивое затишье рабочие, видя, что питерские стараются чем-то помочь, понемногу возвращались в цеха. Нартов же, под присмотром людей Демидова, собирал огромный паровой котел, первый механизм в рамках компании Смирнова, который должен был помочь в достижении целей совместного предприятия. Он должен был стать главным механизмом, сердцем всей Демидовской империи, огромная паровая машина, прозванная местными хозяином. Когда машину в итоге запустили, она проработала недолго. На второй день к Нартову явился Потап, старший механик, личный мастер-порученица Демидова, с лицом чернее тучи. «Худо дело, Андрей», — сказал он, вытирая ветошью руки, навсегда впитавшие в себя запах машинного масла. «Котел лихорадит, стучит, будто дятел в дупле, и греется так, что сало на подшипниках кипит. В машинном зале гул стоял такой, что приходилось кричать. Хозяин работал на пределе, его корпус сотрясала мелкая, нервная дрожь. Проведя несколько часов в тщетных попытках поставить диагноз, Нартов слушал металлу через деревянный брусок, словно лекарь, грудь больного, щупал валы, проверял зазоры. Местные с мужиками предлагали свои, проверенные методы. Подтянуть, подбить, сменить уплотнители, но Нартов лишь качал головой, болезнь гнездилась не снаружи, а внутри. «Масло», — бросил он, перекрикивая грохот, — «дай мне пробу из главного картера». Потап с недоумением пожал плечами, просьбу выполнил. В небольшой склянке, которую Нартов принес в свою временную лабораторию, плескалась густая, темная жидкость. Рассмотрев каплю под единственной на весь завод лупой, он увидел то, что ускользнуло от всех. В масле плавали крошечные, едва различимые блестки, похожие на истертый в пыль наждак. «Песок», — прошептал он сам себе, — «кто-то сыплет песок в кровь машины. На песок не похоже, слишком мелкий». Разговор с Потапом ничего не дал, тот лишь отмахнулся. «Да что ты выдумываешь, механик? Песок, откуда ему там взяться? Это стружка металлическая от износа. Устала машина, вот и сыпется». Все доводы разбивались о глухую стену. Для старого мастера машина была живым существом, способным болеть и стареть, а сама идея злого умысла, технологической диверсии, не укладывалась в его голове. Тем временем Орлов, узнав о болезни, вел собственное расследование. Его интересовали рабочие, заливавшие масло. Нашелся тот быстро. Получив расчет, он уже третий день беспробудно пил в местном кабаке. Орлов подсел к нему, угостил штофом водки. Разговор поначалу не клеился. Рабочий, перепуганный до смерти, лишь твердил, что делал все по инструкции. Но когда Орлов случайно выложил на стол несколько серебряных монет, глаза пьяницы блеснули жадностью, и они развязали ему язык. Некий родитель за народное дело дал ему мешочек с особым порошком для лучшей притирки деталей и велел добавить в масло. Катастрофа разразилась на следующий день. Нартов снова был в машинном зале, когда вибрация достигла критической точки. Металл стонал, протестуя против невидимого насилия. «Глуши!» — закричал Нартов, но было уже поздно. С оглушительным хлопком лопнул один из приводных ремней, хлестнув по стене. Следом с пронзительным визгом сорвало предохранительный клапан, и помещение мгновенно заполнилось обжигающим паром. Люди в панике бросились к выходу. Потап, старый механик, вместо того, чтобы бежать, кинулся к главному рычагу в отчаянной попытке сбросить давление вручную. И тут хозяин умер. Раздался чудовищный, внутренний хруст, будто сломали хребет живому гиганту. Истерзанный абразивом главный вал не выдержал и лопнул. Освобожденный от нагрузки многопудовый шатун превратился в неуправляемое ядро, снося все на своем пути. Он размолотил редуктор, пробил стенку цилиндра и замер, вонзившись в кирпичную кладку. Когда пар рассеялся, открылась картина апокалипсиса. На месте машины дымилась груда искореженного металла. Под обломками чугунной станины лежал Потап. Он был мертв. Потрясенный Нартов стоял посреди этого хаоса. Это была идеально исполненная диверсия. Но в его голове бился один вопрос, на который не было ответа. Кто в этой стране, кроме него самого и барона Смирнова, способен на такое? Впервые он столкнулся с врагом, который мыслил его же категориями. Эта мысль ужасала сильнее всего. Когда из-под искореженных балок извлекали тело Потапа, в разрушенный машинный зал вошел Никита Демидов. Хозяин Урала, привыкший, что металл покоряется его воле, смотрел, как металл убил его лучшего мастера. Обведя взглядом своих растерянных, испуганных, бесполезных приказчиков, он остановился на питерских. Капитан Орлов, отбросив маску простака, уже командовал разбором завалов, и его резкий, властный голос вносил в хаос подобие порядка. Рядом, не обращая ни на кого внимания, на коленях изучал останки хозяина Нартов, соскребая в склянку черную жижу из разбитого картера, точно следователь на месте преступления. Первая мысль Демидова была понятной. Провокация. Идеальный удар, чтобы технологии Смирнова показать не в лучшем свете. Но, зачем, подойдя к Нартову, как раз поднявшемуся с колен, он тихо, но с явной угрозой произнес: «Хитро придумано, механик. Признаю, чисто сработано. Теперь, надо полагать, будешь мне новые машины предлагать?» Нартов посмотрел на него без страха и заискивания. «Не я это сделал, и не ваши люди. Это сделал тот, кто хочет, чтобы ваши заводы встали навсегда. Машину отравили». Демидов криво усмехнулся, хотя в глубине души уже зародилось сомнение. Уничтожение машины ставило под сомнение существование всей их совместной компании. Слишком тонкая и рискованная игра для Смирнова. А ведь именно барон заинтересован в благополучии компании. Слова, бросил он, мне нужны доказательства. Так началось их странное, полное недоверие сотрудничество. Отдав негласный приказ следить за каждым шагом питерских, Демидов, тем не менее, выделил Нартову свою лучшую лабораторию и любых мастеров по первому требованию. Пока Нартов колдовал над пробами, Демидов вел собственное расследование. Всех приказчиков и начальников смен он запер в амбаре, устроив им допрос по своим уральским методам. В них он искал предателя, который проспал или продал своего хозяина. Через два дня Нартов позвал его. На предметном стекле под лупой лежала горстка серого порошка. «Я сначала думал, кислота», — начал объяснять Нартов, «больше похожий на ученого, чем на механика, но пробы ничего не дали. Потом грешил на плохой металл, но излом чистый. А это, он указал на порошок, не песок, это корунд. Я вспомнил, как мы с бароном Смирновым спорили о шлифовке. Он твердостью уступает только алмазу. Кто-то методично истирал этим порошком нутро нашей машины. И ведь мало кто знал, что мы везем сюда такой огромный паровой котел. Это не авария, а убийство. И убийца, чертовски умный инженер». Демидов долго смотрел на серую пыль. Сомнений не оставалось. Подтверждение пришло в тот же вечер. Прискакал гонец от Орлова, чьи люди ищейками прочесывали окрестности. След горбоносого агитатора, исчезнувшего сразу после катастрофы, нашелся. Вопреки ожиданиям, диверсант уходил на север, к Соликамску, к старым торговым путям, ведущим на Архангельск. «Перекрыть все дороги на север», — рявкнул Демидов своим людям. «Каждую подводу и пешего проверять, живым или мертвым, он должен быть здесь». Охота началась. Это была погоня за призраком, носителем враждебной технологии. Двое суток Орлов и следопыты Демидова шли по следу, настигнув беглеца в лесу, у переправы через реку. Завязалась короткая, жестокая схватка. Горбоносый дрался как обученный солдат, отчаянно и умело, но его скрутили. Когда диверсанта ввели в контору, Демидов уже знал все ответы. Его взгляд скользнул по избитому, полному ненависти лицу Горбоносова, задержался на Нартове, уже раскладывавшем на столе эскизы новой машины, и остановился на капитане Орлове, чье лицо было мрачным. Демидов наконец понял, куда ввязался. Враг бил по самой идее промышленной России, а не по Смирнову или Демидову. Конкуренция закончилась. Подойдя к столу, Он аккуратно отодвинул эскизы Нартова и развернул большую карту своих уральских владений. Здесь, он ткнул пальцем в точку рядом с разрушенным цехом, будет стоять новый, вдвое больше. Камень, лес, люди, все, что нужно, будет завтра утром. Строй, механик. Он повернулся к Орлову. А ты выжми из этого все, до последней капли. Я хочу знать, кто за ним стоит. Орлов скрыл улыбку, потому как Демидов отдал приказ ему не как подчиненному, а как своему союзнику на общем поле боя. Из подвалов демидовской конторы редко возвращались с прежним взглядом на жизнь. Получив от Демидова полный карт-бланш, Орлов превратил один из этих каменных мешков в театр одного актера. Пытки были бы слишком простым решением. Орлов ломал диверсанта методично, лишая его сна, времени и воли. Оглушающая тишина днем сменялась внезапными, изматывающими допросами ночью. Не повышая голоса, он задавал одни и те же вопросы, переставляя слова, заходя с разных сторон, вплетая в них обрывки правды и лжи, пока мир пленника не превращался в вязкий, серый туман. Всему этому его обучил Смирнов. На четвертые сутки инженер Гюнтер Шмидт заговорил, правда, будучи профессионалом, он и сломавшись продолжал вести свою войну, скармливая Орлову тщательно подготовленную легенду. Мифическая база в Астрахани, связи с турецкими пашами, все, чтобы пустить расследование по ложному, южному следу. Однако Орлов, чувствуя фальшь, давил на единственную деталь – корунд. Откуда? Кто научил? И здесь Шмидт допустил ошибку. В одном из ответов, пытаясь придать вес своей лжи, он обронил название «Операция Железная Ржавчина». Это бессмысленное кодовое имя и стало зацепкой. Бунтовщики не будут называть сам бунт каким-нибудь названием. Орлов прекратил допрос. Большего из этого человека было не выжить. А наверху, в конторе, кипела другая битва. На огромном столе лежали чертежи новой паровой машины, и Нартов предлагал смелое, почти дерзкое решение, цельнолитый цилиндр для компаундной схемы. «Мы получим вдвое больше мощи при том же расходе угля», – доказывал он, водя грифелем по бумаге. «Мы получим гору брака и потраченный впустую металл», – парировал Демидов, чье осунувшееся лицо стало еще жестче. У Демидова было несколько мастеров, которые на пальцах объясняли то, что предлагал Нартов. «Мои мастера не отольют такую махину с нужной точностью. Форму поведет, стенки пойдут раковинами. Давай сделаем составной, из трех частей, а потом стянем. Он будет травить пар по всем швам. Половину силы потеряем». Нартов вскочил, его лицо пылало от негодования. «Зато сделаем за неделю, а твоего монстра будем отливать полгода, и не уверен, что получится», — рявкнул в ответ Демидов. В этом споре Нартов впервые за все время на Урале остро ощутил свою беспомощность. Он видел решение, но не знал, как к нему подступиться. «Эх, был бы здесь Петр Алексеевич», — с тоской думал он. «Он бы нашел, как эту формовочную землю заговорить, чтобы она не плыла. Он бы придумал, какой состав в глину добавить. У него на всякую хворь свой рецепт находился». Вечером в контору вошел Орлов, положив на стол листы с протоколом допроса. «Он врет», — сказал капитан коротко. «Гонит нас на юг, к туркам. Но одно название я вытянул. Операция «Железная ржавчина». И я уверен, что торчат шведские уши. Чую я». Демидов взял бумаги. «Шведы. Стокгольм. Война». В его сознании все части головоломки мгновенно сошлись. «Готовь гонца, капитан», — глухо произнес он. «Пиши все. Название операции, свои подозрения, корунд. Пусть барон сам решает, что с этим делать, он в этих играх смыслит лучше. А мы», — он повернулся к Нартову и вздохнул, — «а мы попробуем по-твоему. Давай свой чертеж, будем лить твоего зверя. Если и запорим плавку, так хоть будем знать, что пытались». Присев к столу, Орлов начал писать о диверсии, о шведском следе, понимая, что эта информация — лишь обрывки мозаики. Дойдет ли гонец, не перехватит ли его в бескрайних лесах, и сможет ли барон, получив эти крохи, увидеть всю глубину нависшей угрозы? В сердце парализованной промышленной империи трое очень разных людей вели отчаянную войну, зажигая в самом сердце России маленький огонек сопротивления. Глава 15. Унижение в механическом цехе заставило шведов притихнуть. Граф Горн ходил с таким лицом, будто у него разом заболели все зубы. Стало очевидно, что они готовы к переговорам. Однако, мой бывший сосед по каземату не сдавался. В его взгляде огонь завоевателя угас, но разгоралось холодное пламя личной вражды, обещавшее, что он будет цепляться за любую возможность для ответного удара. Второй раунд нашей дуэли развернулся в моей конторе. Мы собрались за длинным дубовым столом для обсуждения увиденного. Карл сидел во главе своей делегации и ждал. Когда формальности были исчерпаны, он заявил: «Ваши механизмы и оружие впечатляют, барон», — ядовито изрыгнул швед. «Но это забавы для богатых. Война, настоящая война, это экономика. Вы можете сделать сотню таких винтовок, но казна вашего царя не выдержит перевооружения всей армии, а мы выставить против вас сотни тысяч дешевых, проверенных мушкетов. Это будет война на истощение, война кошельков. Боюсь, вы проиграете». Когда он умолк, его генералы одобрительно зашумели. Удар пришелся в самое больное место, в бедность страны. Можно было, конечно, снова тащить их на полигон, демонстрируя мощь оружия, но это был бы ответ солдата, а не стратега. «Ваше Величество поднимает самый важный из всех вопросов», — ответил я, вытирая предательски взмокшие ладони. «Вопрос цены. Я не предлагаю вам верить мне на слово, а предлагаю посчитать, вместе, отбросив чины». Подозвав Магнитского, который с непроницаемым лицом разложил на столе бухгалтерские книги, я повернулся к генералам. «Господин генерал Реншильд», — обратился я к седому, покрытому шрамами вояке, — «ваше искусство тактики известно всей Европе. Позвольте мне, как дилетанту, задать вам несколько вопросов для уяснения». Карл нахмурился, к счастью, промолчал. Отказать в теоретической дискуссии на глазах у лучших полководцев означало бы потерять лицо. Польщенный Реншильд сухо кивнул. «Какова стандартная глубина построения вашей пехоты в атаке, генерал?» «Шесть шеренг, шесть», — подтвердил он. «Оптимально для поддержания натиска. А время перезарядки вашего лучшего воина? Опытный солдат даст два выстрела в минуту. Три, если очень повезет. Превосходно». Встав, я подошел к большой карте на стене, где фишки изображали полки. «А теперь, господа, давайте немного поиграем. Мой солдат», я взял в руки затвор от винтовки СМ-1, перезаряжается за 5 секунд, 10-12 выстрелов в минуту. Это норматив. Передвинув фишку русского полка напротив шведской, я продолжил. «Ваша атака начинается с 400 шагов. Мои стрелки открывают прицельный огонь с 300. Пока ваши доблестные солдаты проходят эту зону смерти в 100 шагов, каждый мой пехотинец успевает сделать 3, а то и 4 выстрела. Господин Магнитский, будьте добры, огласите вероятные потери атакующих на этом этапе. При минимальной эффективности стрельбы в 25%, первая шеренга противника теряет не менее половины личного состава», — бесстрастно сообщил Магнитский, щелкнув костяшками на счетах. «Чушь», — не выдержал один из шведских полковников. «Ваша пехота не выдержит нашего штыкового удара. Мы их сомнем. Не сомневаюсь в доблести ваших солдат, полковник», — мягко ответил я. «Но чтобы нанести штыковой удар, до него нужно дойти. Арифметика — упрямая вещь. Ваша первая шеренга разбита и смешалась со второй. В этом хаосе они входят в зону 150 шагов, где эффективность нашего огня возрастает вдвое. Еще 3-4 выстрела на каждого моего солдата. К тому моменту, когда горстка выживших доберется до наших позиций, от вашего полка останется одно название». Кажется, простая арифметика дошла до каждого шведского делегата. Вернувшись к столу, я посмотрел на Карла. «А теперь вернемся к цене, ваше величество. Содержание вашего пехотного полка обходится казне, по нашим сведениям, примерно в 30 тысяч риксдалеров в год. Полное перевооружение моего полка и годовой боезапас к нему – 12 тысяч. Я за треть цены получаю инструмент, который методично уничтожает ваш самый ценный ресурс – солдат. Так скажите, как долго ваша казна сможет оплачивать такие счета?» Когда я умолк, в комнате воцарилась тишина. На лице Реншильда, старого вояки, отразился весь ужас безжалостной математики. Он, как никто другой, в полной мере осознал последствия. Карл XII сидел не шелохнувшись, его лицо застыло маской. Великий полководец, чьим оружием были воля и гений, только что был наголову разбит скучными цифрами из бухгалтерской книги. «Это унижение он мне не простит никогда. А жаль, черт возьми, ведь он мне даже импонировал, но мы оказались по разные стороны баррикад. Шведы уехали, оставив после себя горькое послевкусие. Холодное обещание личной мести от их короля было напечатано на лице монарха. Пока Брюс в столице плел свои тонкие сети, готовя для англичан приманку в виде азиатского гамбита, я вернулся в свой мир. Мир огня, металла и нерешенных задач. Дипломатические игры были лишь рябью на воде. Настоящая сила, способная изменить ход истории, рождалась здесь, в гуле моих цехов. Настало время для Титана. Идея компаунд-машины, изящная на бумаге, на практике разбилась о суровую реальность. Неделями мы бились над ней, и цех медленно превращался в кладбище наших неудач. Главной проблемой стала герметичность. Пар находил малейшую лазейку. Мы перепробовали все известные методы. Федька и его лучшие мастера, настоящие кузнечные колдуны, сфарганили хитроумный сальник из нескольких слоев бычьей кожи разной выделки, проваренной в сале и уплотненной пенькой. Конструкция продержалась несколько часов, прежде чем ее с ревом вырвало из гнезда. «Не держит, Петр Алексеевич», — сокрушенно констатировал Федька, глядя на обугленные ошметки. «Сила в нем такая, что чугун гнет, а кожу эту и подавно рвет. Тут что-то иное надобно». Настоящей головной болью стали поршневые кольца, начерченные мной по памяти, тонкие, упругие, разрезанные. Они оказались невыполнимой задачей для местных технологий. Лучшая винтовочная сталь была слишком хрупкая и ломалась, а более вязкий металл не держал упругости после нагрева. Проект уперся в стену. Драгоценное время утекало, а Титан, сердце моей будущей промышленности, так и не начинал биться. Отчаявшись, я приказал принести в лабораторию все образцы трофейного шведского металла. Мы с Магницким превратились в алхимиков. Травили клинки кислотами, изучали изломы под лупой, прокаливали и взвешивали, пытаясь найти ингредиент, который придавал стали уникальные свойства. Поначалу все было тщетно. Я уже готов был сдаться, но, как всегда, помог случай. Один из мастеров, которому я поручил распилить эфес шведской шпаги, прибежал с выпученными глазами. «Петр Алексеевич, беда, пила не берет, зубья крошатся, а на металле и царапины нет. Внутри эфеса какая-то жила, тверже самого алмаза». Я бросился в цех. Внутри распиленного эфеса действительно виднелась тонкая, серая прожилка иного металла. Выкрошив несколько крупиц, мы убедились, это не графит. Тяжелый, с маслянистым блеском, он не растворялся ни в чем. Поразительно. Магницкий с восторгом ученого разглядывал крупицы под лупой. Плотность его почти вдвое выше, чем у свинца. Что за дивный элемент явил нам Господь, а я узнал его. Вольфрам. Природный легирующий компонент, отсутствующий в местной руде. Решение, казалось, было найдено, но это стало лишь началом нового витка мучений. На складах мы отыскали минерал, который рудознатцы презрительно называли волчьей пеной или тяжелым камнем за его тугоплавкость, вольфрамит. Истолочив его в пыль, мы попытались добавить его в расплав. Результат оказался удручающим. Порошок не желал растворяться, и полученный слиток годился лишь на переплавку. После нескольких дней бесплодных попыток я окончательно понял, что мы ломимся не в ту дверь. Вечером, после очередной провальной плавки, я сидел в конторе, тупо глядя на уродливый слиток. Вошел Магницкий. «Я тут подумал, Петр Алексеевич», — начал он нерешительно, — «мы пытаемся растворить камень в жидком металле. Процесс, противный самой природе. А что, если не плавить?» Взяв с моего стола лист бумаги, он высыпал на него щепотку железных опилок и щепотку нашего серого порошка. «Мы привыкли, что металлы смешиваются в жидком виде», — продолжил он, осторожно смешивая порошки грифелем. «А что, если представить их как очень плотный песок? Вот песчинки железа, а вот от этого дивного серого камня. Если их смешать, сильно-сильно сжать, а потом долго греть, не доводя до плавки, не могут ли мельчайшие частицы одного просочиться между частицами другого, срастись, смешаться на самом внутреннем, сокровенном уровне?» Звучит глупо, конечно, но сама суть этой идеи меня не оставляет в покое. Я ошарашенно смотрел на него. Ученый муж 18 века, опираясь на натурфилософию и интуицию, только что описал мне базовый принцип порошковой металлургии. Мои знания из будущего наложились на его смелую, почти алхимическую гипотезу. «Пропитывание», – прошептал я, – «спекание, Леонтий Филиппович, это гениально, это против всех известных правил, и именно поэтому может сработать. Эта идея, опережавшая время на 2 столетия, была безумной». На следующий же день в кузнице, под удивленными взглядами мастеров, привыкших, что железо нужно пользовать огнем да молотом, а не толочь в пыль, начали строить мощный винтовой пресс и герметичную муфельную печь. Битва за Титан вступала в свою решающую и самую странную фазу. В самый разгар наших опытов по спеканию металлов, когда в кузнице, казалось, пахло чистой наукой, в Игнатовской прибыл груз, способный потопить любой, даже самый прочный проект. Под конвоем «Драгун», в щегольской карете, К нам пожаловал царевич Алексей Петрович. Его прибытие было ссылкой, обставленной как визит вежливости, и от этого лицемерие становилось только горше. Я встретил его у крыльца своей конторы, из щегольской, обитой бархатом кареты, дверцу которой распахнул ливрейный лакей, показался угрюмый юноша, каким его описывали при дворе. Молодой человек, отчаянно и неумело пытался казаться европейским принцем. Напудренный парик сидел набекрень, дорогие брюссельские кружева выглядели чужеродно на фоне дымящих труб, а на губах застыла презрительная складка, видимо, почитаемая им за признак аристократической породы. Он с брезгливостью оглядел мой рабочий двор, заваленный угольной пылью и обрезками металла, словно грязную конюшню. Рядом с ним, не отступая ни на шаг, суетился его наставник, барон Дюйссен, невысокий, с вкрадчивыми, плавными движениями и елейной улыбкой. Он был полной противоположностью своему подопечному. Однако его маленькие глазки хорька выдавали в нем человека себе на уме. Этот персонаж насторожил меня сразу. Вся логика царского приказа, по которому я становился главным воспитателем наследника, рушилась. Зачем здесь Дюйссен? Ответ пришел сам собой. Барон был надзирателем. Причем не за царевичем, за мной. Это была уступка той самой боярской партии, которую Петр разгромил на суде, но не уничтожил. Он бросил им кость. Хотите приглядывать за моим выскочкой бароном? Извольте. Вот вам официальный полупост при наследнике. Наблюдайте, докладывайте. У меня не было сомнений, что каждое мое слово и каждая ошибка Алексея будут немедленно превращаться в доносы, летящие в Москву к его могущественным покровителям. Это превращало воспитание упрямого мальчишки в тонкую игру под неусыпным, враждебным надзором. «Месье барон», – процедил Алексей на французском, обращаясь ко мне, словно я был одним из его камердинеров, и намеренно игнорируя мой вежливый поклон. «Отец мой, государь, полагает, что созерцание сих дымных и шумных увеселений пойдет на пользу моему образованию. Надеюсь, вы не будете слишком обременять меня своим обществом». Любая попытка приобщить его к делу была обречена на провал, это ясно. Вот же засранец. Он не просто ленив, он идейный противник всего, что я здесь строю. Для него мои заводы являлись бесовщиной, губящей ее благочестивую душу. Прямое давление было бессмысленно. Единственный путь – дать ему то, чего он, как ему казалось, жаждал. Власть. «Ну что, поиграем в ваши игры, царевич?» «Ваше высочество», — сказал я с самой серьезной миной, — «ваше прибытие, дар Божий». Игнатовское разрослось, и я не в силах уследить за всем. Казна несет убытки от воровства и беспорядка. Мне нужен человек с государственным умом и незапятнанной честью, который бы взял на себя контроль над расходами и приходами. Глаза царевича блеснули. Он увидел в моих словах признание, а роль ревизора, стоящего над этой кузней, льстила его самолюбию. Барон Дюйссен тут же подхватил мою мысль. Воистину государственная задача. Его высочество, с его обостренным чувством долга, как никто другой, справится с искоренением смуты и хищений. Что ж, сделанной усталостью вздохнул Алексей. Если долг зовет, я готов понести и этот крест. Ловушка захлопнулась. Я выделил ему контору, Дьяков и отдал все хозяйственные книги, после чего начался хаос. Направляемый Дюйссеном, Алексей принялся наводить свой порядок, который оказался хуже любого бунта. Он действовал из убеждений, не из глупости. Первым делом он остановил отгрузку крепежного леса, начав тотальную проверку в попытках уличить моих приказчиков в воровстве. На все доводы, что это необходимый элемент в современном строительстве, он отвечал: «Борьба с мздоимством важнее сиюминутной выгоды». Затем он нагрянул на угольный склад. Узнав, что лучшую партию кокса готовит для моей экспериментальной печи, он приказал немедленно направить все на отопление солдатских казарм. Я попытался мягко с ним поговорить и объяснить, что от этой плавки зависит будущее, защита рубежей. «Защита рубежей, барон, начинается с заботы о простом солдате», — парировал он с непоколебимой уверенностью в своей правоте. «А ваши алхимические опыты, отвращающие народ от веры, могут и подождать. Думаю, Господу будет угоднее, что именно православный воин будет в тепле, а не ваша бесовская машина». Наша важнейшая плавка была сорвана. Игнатовская, работавшая как единый механизм, начала давать сбои. Я намеренно пока не брал ситуацию под контроль. А вот мои мастера пытались партизанить. Федька по ночам тайно вывозил со склада нужные детали, Гришка пробовал по-простому поговорить с царевичем, но натыкался на стену холодного высокомерия. Даже Изабелла, по моей просьбе, пыталась завести с ним разговор о европейских мануфактурах, но он лишь отмахивался. «Не утруждайте себя, мадемуазель, я знаю, как обстоят дела в настоящей Европе, а не в ее уродливом подобии. Он искренне верил, что спасает Россию от меня, от моих машин, которые несли с собой гибель его миру. Когда ущерб от деятельности царевича стал критическим, стало ясно, что его нужно немедленно убрать из производственного цикла, но так, чтобы не спровоцировать открытый бунт, а я до последнего надеялся, что он сам придет к верным выводам. Единственным выходом я увидел перевод войны на его поле, в интеллектуальную плоскость, где он считал себя неуязвимым. Дождавшись момента, когда он в очередной раз устроил разнос моим приказчикам, я подошел к нему с видом человека, пришедшего с делом чрезвычайной важности. «Ваше высочество», — обратился я у царевичу, раскладывая на его столе стопку баллистических расчетов Магнитского. «Прошу прощения, что отвлекаю от государственных дел, но возникла проблема, которую без вашего острого ума нам не решить. Профессор Магнитский завершает таблицы для новой артиллерии, однако он упрям, как все старики, и мог упустить важную деталь. Я был бы крайне признателен, если бы вы, как человек с европейским образованием, взглянули на логику его вычислений. Это был точно рассчитанный удар по его тщеславию. Я предлагал ему проверять, быть не учеником, а ревизором. Алексей, увидев в этом шанс доказать свою значимость, с снисходительной усмешкой согласился. Запершись с Магнитским в его лаборатории, Алексей первые дни тщетно пытался найти ошибку, цепляясь к терминам и формулировкам. Очень скоро стало ясно, что он угодил в чужой, непонятный ему мир. Страницы, испещренные синусами, косинусами и знаками интегралов, были для него лишь бессмысленной абракадаброй, перед которой пасовало все его гуманитарное образование. Строгая, безжалостная математическая логика не оставляла ему ни единой лазейки. Магнитский же, не видя подвоха и обрадованный появлением столь высокородного собеседника, с восторгом пытался посвятить его в таинство своего ремесла. «А здесь, ваше высочество, мы берем производную, чтобы найти точку максимального подъема ядра», — с энтузиазмом объяснял он, выводя на доске очередную формулу. Алексей слушал, и на его лице медленно проступало выражение загнанного зверя. Он не мог даже сформулировать вопрос, чтобы скрыть свое невежество. Это было унижение куда более глубокое, чем работа в грязном цеху. Развязка наступила через неделю. Магнитский, чтобы как-то приобщить своего ученика к делу, решил научить его пользоваться логарифмической линейкой. После долгого и терпеливого объяснения принципа действия он предложил: «А теперь, ваше высочество, попробуйте сами. Давайте извлечем корень квадратный из 144. Простое упражнение для закрепления». Алексей взял в руки гладкую, отполированную деревяшку. Он неуверенно подвигал движок, посмотрел на риски черточки, его лицо выражало полную растерянность. Он не запомнил, какую шкалу использовать, а гордость не позволяла переспросить. Я вошел в лабораторию в самый нужный момент. Картина, на которую я долго рассчитывал, предстала во всей красе. Наследник престола, будущий самодержец, с багровым от напряжения лицом беспомощно вертел в руках простейший счетный инструмент. Рядом, спокойный, добродушный Магнитский в ожидании ответа. «Мой приход, очевидно, подвел черту. Алексей, должно быть, прочел в моем взгляде то, чего там и не было, насмешку, триумф, подтверждение его ничтожности». Он с ледяным, почти безразличным спокойствием положил инструмент на стол. «Благодарю вас, профессор, за занимательный урок», — произнес он лишенным всяких эмоций голосом. «Весьма остроумная игрушка. Однако, боюсь, у меня есть дела поважнее, чем двигать эти щепки». Царевич оправил кружево на манжетах и, не удостоив меня даже взглядом, вышел из лаборатории с высоко поднятой головой. Я подошел к столу и взял линейку. План сработал, но результат меня расстроил. «Я, кажется, обидел его высочество», — растерянно пробормотал Магнитский. «Вы все сделали правильно, Леонтий Филиппович», — тихо ответил я. «Иногда, чтобы человек задумался, ему нужно показать, что он не знает ничего. Жаль, правда, что Алексей не задумался». Он вынес свой приговор. Выйдя из конторы, он столкнулся с Федькой, который нес мне новую деталь для Титана, и остановил его. «Что это?» — спросил он, ткнув пальцем в блестящий кусок металла. «Деталь, ваше высочество, для машины паровой», — смутившись, ответил Федька. «Отнести в переплавку, гневно приказал Алексей. Негоже тратить государев металлу на бесполезные забавы, когда солдатам сапоги справить ни на что. Стрельнув взглядом в мою сторону, он пошел прочь, оставив ошеломленного Федьку с деталью в руках. Я наблюдал за ним из окна. Кажется, это было объявление войны, холодной, тихой, идеологической. Стремясь нейтрализовать наследника, я собственными руками создал себе самого опасного и непримиримого врага. Глава 16. Надменно брошенный приказ царевича стал последней каплей. Федька замер с деталью в руках. Это был осознанный, продуманный удар под прикрытием личины государственной заботы. За спиной Алексея отчетливо маячила ухмыляющаяся тень барона Гюйссена. Этот вкрадчивый интриган потакал наследнику и умело направлял его разрушительную энергию, превращая комплексы и страхи в оружие против меня. Выйдя из конторы, я подошел к оцепеневшему Федьке и спокойно забрал у него из рук деталь. «Положи на верстак, Федор». «Этого не будет», — сказал я достаточно громко, чтобы слышали и другие. «С его высочеством и его наставником я разберусь». Противостоять им в лоб или апеллировать к здравому смыслу было бесполезно. Я решил нанести ответный удар на их же поле, в борьбе за умы моих людей. На следующий день, когда Гюйссен, собрав десяток самых набожных жен и стариков, попытался организовать у ворот Игнатовского молебен об избавлении от бесовских машин, я не стал его разгонять. Дождавшись конца, я подошел к местному священнику. «Благодарю за молитвы, отец», — сказал я с самым смиренным видом. «А теперь прошу вас осветить дело истинно богоугодное». На глазах у той же толпы на площадь выкатили первую пушку из новой партии, предназначенной для защиты южных рубежей от набегов басурман. Священник, не смея отказать, провел обряд, а после я, перекрестившись, передал ему увесистый кошель с серебром, пожертвование на ремонт старой церкви. «Пусть солдаты наши с Божьей помощью убьют врага, а мы здесь, в тылу, помолимся за них и поможем Дому Божьему», — громко сказал я. Эффект был ошеломительным. В глазах людей я из барона Антихриста превратился в рачительного, благочестивого хозяина и патриота. Гюйссен понял, что его тонкая игра провалилась. Ну еще бы, глупостями занимается. Такая история иноземными шпионами, которые не один день готовились, не получилось толком, а тут какой-то старик, полунаставник, мелкий прыщ. Теперь, подготовив почву, пора было избавляться и от него. Дальнейшее присутствие Гюйссена в Игнатовском представляло прямую угрозу. Формальный предлог нашелся быстро. Собрав начальников цехов, я объявил, что работа над новым сплавом для Титана переходит в разряд особо секретных государственных дел. Я составил и подписал указ, согласно которому доступ в металлургическую лабораторию и прилегающие мастерские отныне разрешался только по специальным допускам. Вечером того же дня я вызвал к себе барона Гюйссена. Он явился, пытаясь сохранить елейную улыбку, правда на лице не было прежней уверенности. «Барон, я пододвинул ему копию указа. С завтрашнего дня в Игнатовском вводится особый режим в связи с началом работ чрезвычайной важности. Прошу ознакомиться». Он пробежал глазами бумагу, его лицо вытянулось. «Что это означает?» В голосе прозвучали визгливые нотки. «Вы хотите запретить мне, наставнику его высочества, наблюдать за процессом обучения? Это произвол. Я буду жаловаться государю». «Это не произвол, барон. Это режим секретности», — спокойно ответил я. «А поскольку у вас, как у иностранного подданного, не может быть допуска к работам такого уровня, ваше дальнейшее пребывание здесь становится нецелесообразным. Для вашей же безопасности». Дверь с грохотом распахнулась, и в контору, не постучав, ворвался Алексей. Не знаю, что он хотел изначально, но Гюйссен сходу нажаловался, пользуясь случаем. Лицо царевича пошло красными пятнами.